Андрей Белянин. Возвращение рыжего и полосатого. Глава первая. Дорога домой – это всегда здорово. Кошачье войско двигалось прямо в столицу, а Румпель с паном Коржиком завернули к домику фрегату. Встреча была самая радушная. Пани Румпелева накрыла такой стол! Весь вечер ушел на рассказы о чудесных приключениях рыжего и полосатого. Самих котят отправили спать пораньше, а их родители засиделись допоздна. По-видимому, Румпель с Коржиком слишком увлеклись старым ямайским ромом. Когда наутро полосатый спустился вниз, то собутыльники спали, как суслики, сидя за столом и опустив головы на лапы. Усталая пани Румпелева пока не вставала. Полосатый покружил по дому, выискал в буфете пару сушеных рыбок и, безуспешно попытавшись растолкать адмирала, пошел будить рыжего. Однако рыжий брыкался и ворчал, что вставать в такую рань могут только психи ненормальные. А для полосатого подъем в 5 утра был совершенно нормальным делом. Поэтому он быстро сбегал на кухню и, набрав в рот воды из чайника, поднялся наверх и прыснул на рыжего. Коржик-младший с воплем выскочил из кровати и бросился догонять полосатого. Так они с визгом и криками гонялись друг за другом, швыряясь тапочками и полотенцами, пока не вылетели кубарем на маленький балкон. Румпель называл его капитанским мостиком. Здесь друзья уютно уселись на перилах и, болтая лапками, сгрызли по рыбке. Рыжий посмотрел в сторону замка. «Мама, наверное, очень скучает». «Ничего, солдаты еще вчера должны были пройти мимо вашего замка, а твой отец просил передать записку. Так что нас ждет торжественный прием», — отозвался полосатый. «Значит, мама готовит что-нибудь вкусненькое. Ты когда-нибудь пробовал печеных мышей в сметане с шампиньонами?» «У нас не едят мышей». Полосатый брезгливо поморщился и почесал себя за ухом. «Папа почему-то относится к мышам лояльно. У него были друзья среди корабельных крыс». «Однако это действительно вкусно», — причмокнул рыжий и, поглядев на чистое небо, заметил. «Странно, тучи не видно, а гром уже гремит». «Наверное, где-то гроза, но я не слышал грома», — лениво ответил полосатый. «Нет, гремело. Вот прислушайся, сейчас. Ага! Вот опять! Слышал?» «Слышал!» — встревожился юный моряк. «Ну, это не гром. Это пушка!» «Какая пушка?» — не понял рыжий. «Наверное, твоя мама решила встретить нас праздничным салютом». «Ерунда! Пушка у нас действительно есть! Но мама ее боится и всегда затыкает уши, когда папе приходит в голову пальнуть!» «Ну, тогда я не знаю!» Развел лапами полосатый. «А ты уверен, что это пушка?» Уточнил рыжий. «Еще бы! Да, кстати, там в кабинете у папы есть подзорная труба. Сейчас мы все увидим». Полосатый оставил друга на балконе и побежал вниз. Через пару минут он уже держал трубу и, прищурив глаз, вглядывался вдаль. Рыжий подпрыгивал рядом. «Ну что, замок видно?» Суетился он. Полосатый вгляделся пристальнее и, повернув к другу внезапно помрачневшую мордашку, тихо ответил. «Видно». «Дай посмотреть!» «Не надо!» — полосатый отвел трубу. «Почему не надо?» — возмутился рыжий. «Ваш замок горит!»